Граф-опекун, навещавший его раз в неделю, причем иногда приезжал в каретке мотоциклета, которым управляла его энергичная жена, постоянно подчеркивал, как было бы скверно, скандально, опасно, кабы кто-нибудь из студентов или профессоров узнал, что долговязый, сумрачный юноша, столь же отлично учащийся, как играющий в ванбол на 200-летней площадке за зданием библиотеки, вовсе не сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуждение одним из тех несметных и загадочных по своей глупости капризов, которыми, казалось, кто-то неведомый, обладающий большей властью, чем король и Пеплерхус вместе взятые, зачем-то бередит верную, полузабытым заветом бедную, ровную, северную жизнь этого грустного и далекого острова? Или же у обиженного вельможи был свой частный замысел, свой зоркий расчет? Воспитание королей почиталось тайной. Гадать об этом не приходилось. Да и другим был занят необыкновенный студент. Книги, мяч, лыжи. В те годы зимы бывали снежные, но главное — ночные особенные размышления у камина, а немного позже близость с Белиндой достаточно заполняли его существование, чтобы его не заботили шашни метаполитики. Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной историей, он никогда не думал о том, что в нем спит та же самая кровь, что бежала по жилам прежних королей, и что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышедшая из туннеля веков на бледное солнце. От того ли, что программа его предмета кончалась за целые столетия до царствования Гафона? От того ли, что невольное волшебство трезвейших летописцев было ему дороже собственного свидетельства? Но книгачи в нем победил очевидца. И впоследствии, стараясь восстановить утраченную связь с действительностью, он принужден был удовлетвориться наскоро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими привычную даль легенды. Мост через Эгель, кровавый мост через Эгель. И вот тогда-то, перед началом второго университетского года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он скромно поселился в так называемых министерских номерах, король на первом же дворцовом приеме встретился с шумным, толстым, неприлично моложавым, вызывающе симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего те маленькие, почти черные сливы, которые служили ему более лакомством, чем лекарством. Сначала, как бы не замечая молодого родственника и продолжая обращаться к двум подставным придворным, принц, однако, повел разговор, как раз рассчитанный на то, чтобы обольстить новичка, которому он стоял в полоборота, глубоко запустив руки в карманы мятых клетчатых панталон, выпятив живот и покачиваясь с каблуков на носки. «Возьмите, — говорил он своим публичным ликующим голосом, — возьмите всю нашу историю, и вы увидите, господа, что корень власти всегда воспринимался у нас как начало магическое, и что покорность была только тогда возможна, когда она в сознании покоряющегося отождествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король был либо колдун, либо сам был околдован, иногда народом, иногда советниками, иногда супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена, власть мосмонов, жрецов, болотных людей, поклонение светящемуся мху и прочее, а потом первые языческие короли, как их, Гильдрас, Офодрас и третий, я уже не помню, словом, тот, который бросил кубок в море, после чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратившуюся в вино. Сладка и густа была морская волна, и девочки пили из раковин, принц цитировал балладу Уперхульма. А первые монахи, приплывшие на лодочке, уснащенной крестом вместо паруса, и вся эта история с купель-скалой, ведь только потому, что они угадали, чем взять наших, удалось им ввести римские бредни. «Я больше скажу», — продолжал принц, вдруг умерив раскаты голоса, так как неподалеку стоял сановник клерикального толка. «Если так называемая церковь никогда у нас не въелась по-настоящему в тело государства, а за последние два столетия и вовсе утратила политическое значение, так это именно потому, что те элементарные и довольно однообразные чудеса, которые она могла предъявить, очень скоро наскучили». Клерикал отошел, и голос принца вновь вышел на волю. «И не могли тягаться с природным колдовством нашей Родины». Возьмем далее, безусловно, исторических королей и начало нашей династии. Когда Рокфрид I вступил, или, вернее, вскарабкался на шаткий трон, который он сам называл «бочкой в море», и в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его попытка воцариться казалась детской мечтой, помните, первое, что он делает по вступлению на престол, он немедленно чеканит круны и полкруны, и гроши с изображением шестипалой руки. А почему рука? Почему шесть пальцев? Ни один историк не может выяснить. Да и сам Рокфрид вряд ли знал. Но факт тот, что эта магическая мера сразу умиротворила страну. Далее, когда при его внуке датчане попробовали навязать нам своего ставленника, и тот высадился с огромными силами, вдруг совершенно просто партия, я забыл, как ее звали, словом, изменники, без помощи которых не случилось бы всей затеи, отправили к нему гонца с вежливым извещением о невозможности для них впредь поддерживать завоевателя, ибо, видите ли, вереск, то есть вересковая равнина, по которой продавшееся войско должно было пройти, чтобы слиться с силами иноземца, опутал измене стремена и ноги и не пускает далее. Что, по-видимому, следует понимать буквально, а не толковать в духе тех плоских иносказаний, которыми питают школьников. Затем. Да, вот чудный пример. Королева Ильда. Не забудем белогрудой и любвеобильной королевы Ильды, которая все государственные трудности разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий неугодный ей человек терял рассудок. Вы сами знаете, что до сих пор в народе убежище для сумасшедших зовутся Ильдыхом. Когда же он, этот народ, начинает участвовать в делах законодательных и административных, до смешного ясно, что магия на его стороне. И уверяю вас, что если бедный король Эдерик никак не мог усесться во время приема выборных, виной тому был вовсе не геморрой. И так далее, и так далее. Принцу уже начинала надоедать им выбранная тема. Жизнь страны, как некая амфибия, держит голову в простой северной действительности, а брюхо погружает в сказку, в густое живительное волшебство. Недаром у нас каждый мшистый камень, каждое старое дерево участвовало хоть раз в том или другом волшебном происшествии. Вот тут находится молодой студент. Он изучил предмет и, думаю, подтвердит мое мнение. Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, король поражался тем, до чего они совпадают с его собственными мыслями. Правда, ему казалось, что хрестоматийный подбор примеров, производимый речистым наследником, несколько грубоват, что все дело не столько в разительных проявлениях чудесного, сколько в оттенках его, глубоко и вместе туманно окрашивающих историю острова. Но с основным положением он был, безусловно, согласен. Так он и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только гораздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивившее, было следствием почти бессознательной хитрости со стороны их прокатчика, у которого, несомненно, было особого рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя. Король, покончив со своими сливами, подозвал племянника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросил его, сколько студентов в университете. Тот смешался, не знал, сколько. Был слишком ненаходчив, чтобы назвать любую цифру. 500? 1000? — допытывался король с какой-то ребяческой надеждой в тоне. «Наверное, больше», — примирительно добавил он, не добившись вразумительного ответа. И, немного подумав, еще спросил, любит ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник, с присущей ему сочной непринужденностью, предложив двоюродному брату совместную прогулку в ближайший четверг. «Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сестрицу», — проговорил король с машинальным вздохом, снимая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричневой с бранденбурами куртки. «Я слишком беден», — продолжал он, — чтобы подарить тебе коня, но у меня есть чудный хлыстик. — Гостен, — обратился он к министру двора, — где чудный хлыстик с собачьей головкой? — Разыщите потом и дайте ему. Интересная вещица, историческая вещица. — Ну так вот, очень рад. — А коня не могу. Пара кляч есть. Да берегу для катафалка. Не взыщи. Беден. «Он лжет», — сказал принц вполголоса и отошел, напевая. В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная. Летело перламутровое небо, склонялся лазняк по оврагам. Копыта вышлепывали брызги из жирных луж в шоколадных колеях, каркали вороны. А потом, за мостом, всадники свернули в сторону и поехали рысью по темному вереску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтеющая береза. Наследный принц оказался отличным наездником, хотя, видимо, в манеже не учился. Посадка была никакая, и его тяжелый, широкий, вельветином и замшей обтянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые, склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то странную, смутную жалость, которая совершенно рассеивалась, когда король смотрел на толстощекое, розовое, разящее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушал его напористую речь. Присланный накануне хлыстик взят не был. Принц, кстати сказать, введший в моду дурной французский язык при дворе, высмеял это забавное устройство, которое, по его словам, сынок конюха забыл у королевского подъезда. А у моего папочки, как ты знаешь, подлинная страсть к находкам. Я все думал, как это верно то, что вы говорили. В книгах этого ведь не сказано. О чем это? — спросил принц с трудом и неохотой, стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда развивал перед двоюродным братом. — Ну, помните о магическом начале власти, о том, что... — А, помню, помню, — поспешно перебил принц и тут же нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой. — Только знаешь, — сказал он, — я тогда не докончил. Слишком было ушасто. Видишь ли, все наше теперешнее несчастье, эта странная тоска государства, инертность страны, вялая ругань в Плеперхусе, все это так потому, что самая сила чар и народных, и королевских как-то сдала, улетучилась, и наше отечественное волхование превратилось в пустое фокусничанье. Но не будем сейчас говорить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым. Скажи, ты в университете, верно, немало обо мне наслышался? Воображаю. Скажи, о чем говорилось? Ну что же ты молчишь? Говорилось, что я развратен, не так ли? Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали. Ну что ж, молва, поэзия, правды. Ты еще мальчик, и довольно красивый мальчик в придачу. Так что многого ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу. Все люди, в сущности, развратны. Но когда это делается под шумок, когда в торопях, скажем, обжираешься вареньем в темном углу, или бог знает, что поручаешь собственному воображению, о, это не в счет. Это преступлением не зовется. Когда же человек откровенно и трудолюбиво удовлетворяет желание, навязанное ему требовательным телом, тогда люди начинают трубить о беспутстве. И еще. Если бы в моем случае это законное удовлетворение просто сводилось все к одному и тому же однообразному приему, общественное мнение с этим бы примирилось. Разве что пожурило бы меня за слишком частую смену любовниц. Но, боже мой, какой поднимается шум от того, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду, люблю все, и тюльпан, и простую травку, потому что, видишь ли, — докончил принц, улыбаясь и щурясь, — я, собственно, ищу только дробь прекрасного. Целые предоставляю добрым бюргерам, а эта дробь может найтись в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике. — Да, — сказал король, — я понимаю, вы художник, скульптор, вы ищете форму. Принц, придерживая коня, захохотал. — Ну, знаешь, дело тут не в скульптуре. По крайней мере, ты не путаешь галантность с галатеей, что, впрочем, в твоем возрасте простительно. Нет-нет, все это гораздо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя не съем. Я ужасно не люблю юношей, которые всегда держатся на стороже. Если у тебя ничего нет лучше в виду, мы можем вернуться через Гренлок и пообедать над озером, а потом что-нибудь придумаем. Нет, боюсь, у меня, словом, одно дело. Я как раз сегодня... Ну что ж, я тебя не неволю, — добродушно сказал принц, и немножко дальше у мельницы они расстались. Как очень застенчивый человек, король не без труда принудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл веселым собеседником. С минорным тихоней было бы легче заранее определить тон прогулки. Готовясь к ней, король старался вообразить все те неловкости, которые проистекут от того, что придется искусственно приподнять свое обычное настроение до искристого уровня Адульф. При этом он себя чувствовал связанным первой встречей с ним, тем, что неосторожно признал своими мысли человека, который теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение будет обоим столь же приятно. И, составляя наперед подробную опись своих возможных промахов, а главное, с предельной ясностью, представляя себе напряжение, свинец в челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испытывать из-за врожденной способности всегда видеть со стороны себя свои бесплодные усилия слиться с самим собой и найти интересное в том, чему полагается быть интересным, составляя эту опись, король еще преследовал маленькую практическую цель — обезвредить будущее, чье единственное орудие — неожиданность. Ему это почти удалось. Ограниченная в своем дурном выборе судьба, казалось, удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне поля воображения. Бледное небо, вересковый ветер, скрип седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый монолог довольного собою спутника — все это слилось в ощущение сносное, тем более что прогулки король мысленно поставил известный предел во времени. Надо было только дотерпеть. Но когда новым своим предложением принц погрозился отодвинуть этот предел в неизвестность, все возможности, кои надо было опять мучительно учесть, причем снова навязывалось интересное, наперед заказывающее веселое выражение лица, такое бремя, лишнее, непредвиденное, выдержать было нельзя. И потому, рискуя показаться неучтивым, он сослался на несуществующую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за минуту до того пожалел своей свободы. Таким образом, все неприятное, ожидавшееся от будущего, выродилось в сомнительный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредством позднего, но тем более драгоценного согласия на новые испытания. Но щепетильная боязнь обидеть доброго, веселого человека не перевесила страха перед явной невозможностью оказаться на высоте этого веселья и этой доброты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки перехитрила его и напоследок уколом из-под тишка обесценила то, что он готов был считать за победу.